и матерчатый мешок с запасами. Джон попросил Токо выложить все из мешка и из сундучка на низкий деревянный столик. Обитатели Яранги явно заинтересовались неведомыми и странными вещами. Кусковым сахаром, твердыми галетами, похожими на белые дощечки, и жестяными банками с консервированной едой. Джон попросил позвать старуху Кайлену. Шаманка пришла и уселась против Джона. «Пусть она выберет то, что ей нравится», — сказал Джон. Орво перевел, а Кайлена пристально поглядела на белого человека и погладила его по светлым волосам. «Да что сам вздумаешь», — сказала Кайлена. «За мои труды не платят, ведь человеческую жизнь не продают и не покупают. Либо она есть, либо ее нет. По-другому не бывает. Каждый должен спасать жизнь другому. Правда, какой ты человек? Ты не сможешь прожить с нами, потому что не можешь добывать на жизнь для себя и будущих потомков. Но у своих ты, видно, не последний, потому что вон какие у тебя глаза, гордые да умные. Да, остался ты без рук, зато ума не лишился. Если он тебе поможет выжить в ваших краях, стало быть, я сделала доброе дело. А мы такие шаманы. Нам велено делать людям добро, лечить, предсказывать погоду, усмирять злые силы. Трудная у нас жизнь. Мало радости, разве что когда видим, что человек поправляется, или Наргикин жалуют нам добрую погоду, теплую весну и тихую зиму. Будь счастлив, беленький. Попал ты к нам, к настоящим тундровым людям, ровно бурый медведь к белым». Орво кое-как перевел слова старухи на английский. Джон внимательно выслушал шаманку и старика, потом указал на пачку чая, иглы, сахар и, торжественно наклонив голову, велел все это взять шаманке. Кайлена с достоинством приняла подарки. Потом Орво разлил по чашкам бутылку водки. «Дурная веселящая вода», — пояснил он и живо прокинул чашку в широко раскрытый рот, а за ним и остальные. Токо протянул Джону его чашку. Подали вареное мясо и кровавую похлебку. Повеселевший от водки, Джон решил во всем следовать примеру своих спутников. Хозяин Яранги принес костяную ложку и ловко прикрепил ее к культе шнурком из оленьих жил. Кровавая похлебка слегка пригарчивала, но была вполне съедобна. С каждой ложкой вливались сытость и сила. Когда очередь дошла до мяса и свежего костного мозга, желудок Джона уже был переполнен. Однако спутники не только съели по нескольку огромных кусков оленьего мяса, оставив рядом груды добела обглоданных костей, но у них еще хватило сил опорожнить огромный чайник с круто заваренным чаем. С сахаром, однако, все обращались крайне бережно. Джон вытаращил от изумления глаза, когда Кайлена, вылив в себя чашек 5-6, закончила чаепитие и вынула изо рта тот самый крохотный кусочек, который перед тем откусила, и теперь старательно завернула его в тряпицу. «Вот тебе на!» — не удержался Джон и дал шаманке еще 2 куска сахара из своих запасов.